Если же вместо колоний поставить в стране войско, то содержание его обойдется гораздо дороже и поглотит все доходы от нового государства, вследствие чего приобретение обернется убытком. К тому же от этого пострадает гораздо больше людей, так как постои войска обременяют все население, отчего каждый, испытывая тяготы, становится врагом государю. А также враги могут ему повредить, ибо хотя они и побеждены, но остаются у себя дома. Итак, с какой стороны ни взгляни, содержание подобного гарнизона вредно, тогда как учреждение колоний полезно. В чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также сделаться главой и защитником более слабых соседей и постараться ослабить сильных, а кроме того, следить за тем, чтобы в страну как-нибудь не проник чужеземный правитель, не уступающий ему силой. Таких всегда призывают недовольные внутри страны по избытку честолюбия или из страха. Так некогда римлян в Грецию призвали этолийцы, да и во все другие страны их тоже призывали местные жители. Этолийский союз включал в себя ряд общин Средней Греции, выступивших во время Первой Македонской войны 215-205 годы до нашей эры на стороне римлян. Несмотря на то, что основные римские силы были связаны в то время борьбой с Ганнибалом, его союзником являлся Филипп V Македонский, именно с этого момента начинается проникновение римлян в Грецию. Порядок же вещей таков, что когда могущественный государь входит в страну, менее сильные государства примыкают к нему, обычно из зависти к тем, кто превосходит их силой, так что ему нет надобности склонять их в свою пользу, ибо они сами охотно присоединяются к созданному им государству. Надо только не допускать, чтобы они не расширялись и крепли, и тогда своими силами и при их поддержке нетрудно будет обуздать более крупных правителей и стать полновластным хозяином в данной стране. Если же государь обо всем этом не позаботится, он скоро лишится завоеванного, но до того претерпит бесчисленное множество трудностей и невзгод. Римляне, завоевывая страну, соблюдали все названные правила, учреждали колонии, покровительствовали слабым, не давая им, однако, войти в силу, обуздывали сильных и принимали меры к тому, чтобы в страну не проникло влияние могущественных чужеземцев. Ограничусь примером Греции. Римляне привлекли на свою сторону ахейцев и этолийцев, унизили Македонское царство, изгнали оттуда Антиоха, но, невзирая ни на какие заслуги, не позволили ахейцам и этолийцам расширить свои владения, не поддались налезть Филиппа и не заключили с ним союза, пока не сломили его могущество, и не уступили напору Антиоха, домогающегося владений в Греции. Макиавелли совершенно справедливо оценивает римскую политику в Греции во время войны Рима с Македонским царством, завершившихся в середине II века до новой эры фактическим превращением его в римскую провинцию, и с селевкидским государем Антиохом Великим, после побед над которым держава селевкидов стала второстепенной державой. Ахейский и Италийский союзы были наиболее сильными политическими объединениями Греции в тот период. Поддержав Рим, они, однако, не стали настолько сильны, чтобы противостоять римлянам, когда вслед за Македонией пришла и их очередь быть порабощенными завоевателями с берегов Тибра. Римляне поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, то есть думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, и старались всеми силами предотвратить возможные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые меры. Но если дожидаться, пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечим. Здесь происходит то же самое, что с чахоткой. Врачи говорят, что вначале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить. Если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства. Если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно. Но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет. Римляне, предвидя беду заранее, тотчас принимали меры. Они бездействовали из опасения вызвать войну, ибо знали, что войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее к выгоде противника. поэтому они решились на войну с Филиппом и Антиохом на территории Греции, чтобы потом не пришлось воевать с ними в Италии. В то время еще была возможность избежать войны как с тем, так и с другим, но они этого не пожелали. Римлянам не по душе была поговорка, которая нисходит с уст теперешних мудрецов: «Полагайтесь на благодетельное время». Они считали благодетельным лишь собственную доблесть и дальновидность. Промедление не может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло. Но вернемся к Франции и посмотрим, выполнила ли она хоть одно из названных мною условий. Я буду говорить не о Карле, а о Людовике. Он дольше удерживался в Италии, поэтому его образ действия для нас нагляднее. И вы убедитесь, что он поступал прямо противоположно тому, как должен поступать государь, чтобы удержать власть над чужой по обычаям и языку страной. Карл VIII, король Франции. Годы жизни 1483-1498. Организовал в 1494-1495 годах итальянский поход. С него начался период так называемых итальянских войн, который поначалу для французов был успешен, однако вскоре Карл, утеряв большинство своих завоеваний, бесславно вернулся во Францию.